Глава 12. К нам приходит праздник. Вечер вторника, 12 мая, хрен знает какого года, войдет в историю как великое объединение. Со светлыми эльфами прошло куда легче, чем казалось изначально. Пока я развлекался с будущей властительницей объединенных кланов и опытным ассасином, агенты Валанты при поддержке Варры устроили настоящий шухер. Они врывались на заранее разведанные точки и приводили к покорности оставшихся верным почившим старейшинам эльфов. Таких, впрочем, оказалось не слишком много. Айконар не соврал. Я действительно был популярен среди молодежи. В итоге обошлось малой кровью. Риана вообще себя молодцом проявила. Из гибкой ольхи сдались почти все. Пришлось, конечно, пристрелить детей старейшины, но не разбив яиц, омлет не приготовишь. Светлая эльфийка изо всех сил пыталась доказать свою пользу, и я сделал себе пометку присмотреться к ней и дать шанс в будущем. В общем, к вечеру Эльфтаун был полностью приведен к покорности, и мы с Битриной официально объявили о поглощении остальных кланов родом Благородной Березы. Разодетая в белые шелка с золотыми украшениями эльфийка лежала у меня в ногах, а от ее ошейника к моему запястью отходила золотая цепь. Таким образом, мы наглядно продемонстрировали, кто является настоящим хозяином всех ушастых и капотни заодно. Кстати говоря, это была ее идея. По словам внезапно проявившейся извращенки, подобные демонстрации у светлых эльфов являлись нормой. Или она просто нашла повод. По крайней мере, я заметил на ее платье темное пятно. Ненормальный мир с ненормальными правилами. Здесь все привыкли подчиняться сильным, а слова вроде «свобода», «революция» и «власть народа» считались чем-то постыдным. По совету Ирианны отпраздновать победу я решил по старинке, всеобщим пиром. На улицу выносили все столы и стулья, какие только нашлись. Рестораны, кафешки и харчевни на моей территории получили шикарные заказы и работали без продыху, выставляя на белоснежные скатерти всевозможные яства. Кухни турецких отелей с гордым титулом «5 звезд» нам и в подметке не годились. Томленая в горшочке свинина, запеченные поросята, мясо в беконе, картофельная запеканка и прочее, и прочее. Зеленые обожали пожрать много, сытно и вкусно. Пиво лилось рекой прямо из подогнанных гномами бочонков. Эльфы вскрыли запасы старинного вина. Кривой неожиданно подогнал целый грузовик неплохого вискаря, трофей со старых разборок. Все пили и ели, абсолютно на халяву. Гоблинских воров, грабителей и дебоширов приструнила пользующаяся непререкаемым авторитетом Фельги, а за общим порядком следили патрули орков-трезвенников. Оказывается, существовал такой орден, хорошо хоть малопопулярный. Я со своим ближним кругом разместился в небольшом ресторане под названием «Уютный дворик» на окраине Эльфтауна. Он полностью соответствовал своему названию, скрытый с улицы сплошными садовыми зарослями. Старинная мягкая мебель, щебетание птиц и заклинание, гасящее все звуки снаружи. Гуляния в мою честь только набирали силу и грозили затянуться на всю ночь. «Друзья!» Я поднял бокал с каким-то столетним коньяком и окинул наш стол многозначительным взглядом. Попасть сюда могли позволить себе очень немногие. Лишь те, кто доказал свою правоту и преданность нашему делу, но и те, от кого я не опасался предательства, из-за чего прокатил откровенно расстроившуюся Мэри. «Я пью за нашу общую победу. Без каждой из вас я бы не смог достигнуть сегодняшних успехов. Искренне благодарю вас за веру и поддержку». Валанте, Вика, Фельги, Торви, Варра, Яя Мика, Битрина и Алатиэль выглядели одинаково польщенными и смущенными. «Очень хорошо. Никогда бы не подумал, что у меня появится целый гарем, где никто не будет ни к кому ревновать. Таков уж новый мир. Могу сказать только одно. Повезло так повезло». «За хозяина!» — дружно поддержали тост девчонки. Обслуживали нас местные официанты. Поначалу я не обращал на них внимания. Ну, полуголые эльфийки в облегающих одеждах. Таких в Эльфтауне полно, куда ни плюнь. Носят себе закуски и носят. Взгляд зацепился за девушку по имени Филанель. Пожалуй, она была первой некрасивой эльфийкой на моей памяти. Тело вроде ничего такое. Впечатление портил уродливый шрам через все лицо. Неужели она не может свести его магией жизни? Из любопытства я вызвал ее полный статус и охренел. Филанель. Уровень 37. Лейтенант Эльфийского союза борьбы за права. враждебность. Я мигом отвел взгляд в сторону, уставившись на вторую официантку. Ну да, она тоже состояла в СБП, правда, рядовым агентом. И третья, и четвертая. Какого хрена? Так спокойно. Похоже, тут проблемка нарисовалась. Ну, никак меня в покое не оставят. «Босс, у меня для вас еще одна хорошая новость», — тем временем взяла слово Фельги. «Все гоблинские кланы согласны на слияние. Отныне мы не И, О, У, Э и И, а гордые твердый знак. Мы смиренно просим вас стать нашим почетным главой». «А реально кто командовать будет?» — спросил с легкой усмешкой, размышляя о творящихся вокруг странностях. «Ну, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен». «Я, если будет на то ваше дозволение», — скромно ответила гоблинка. «Не вопрос. Только вам, Сторви, я могу доверять». Я многозначительно посмотрел на отчаянно замотавшую головой девушку. Она еще не до конца оправилась от ран и выглядела немного бледновато, хотя ела с огромным аппетитом. «И раз она не хочет, будешь вождем. Вара, орки не собираются объединяться?» «Я занимаюсь этим, повелитель», — серьезно ответила глава рода КАС и ОЗС в Москве. «Но среди нас все еще много дуболомов. Дайте мне больше времени». «Не вопрос». Как я заметил, а теперь я очень внимательно следил, Филанель излишне неторопливо разливала вино в кубке. Ее уши еле заметно дрожали. «Ну да, слуги для господ всегда невидимы. Хорошее прикрытие. Только вот я не из господ». «Ты ко мне», — вдруг коротко приказал, обращаясь к ней. Эльфийка вздрогнула и, сдерживая отвращение, подошла и медленно опустилась на колени. «Мда, понятно. Подумала, я хочу ей воспользоваться, как это обычно делали все господа». «Нет, ты нужна мне не за этим. Раз уж она так удачно подставилась». Я схватил растерянную эльфийку за горло, не давая подняться. «Расскажи мне о себе». «Господин...» Филанель окончательно перестала контролировать эмоции. Видимо, редко ей удавалось общаться с другими, если я правильно определил тип ее личности, вечно зашуганная мышка, державшаяся в тени других. «Мне не о чем рассказывать, я никто. Принести вам еще вина?» «Не нужно ложной скромности, не люблю ее. Никто не дослужится до лейтенанта СБП просто так». С удовольствием следил, как расширяются глаза, схваченные за горло эльфийки, пока выставлял вокруг нас щит. Дальнейшее прошло довольно предсказуемо и даже скучно. Эльфийка попыталась ударить меня удлинившимися когтями, скапающим с кончиков ядом. Я перехватил и вывернул руку. Остальные агенты не успели отреагировать, как их скрутили я и Мика, Алатиэль и Варра. Арчанка опередила затормозившую Торви, уложив свою официантку мощным ударом в лоб. Растерянная гоблинка с теневыми кинжалами только глухо выругалась и бросила на меня многообещающий взгляд, словно это я во всем виноват. Ну да, разослал им через интерфейс сообщение, а ее решил не трогать. Еще же не восстановилась. «Очень глупый поступок. Могли бы по-хорошему», — прошептал я в дрожащее ушко Филанель, заламывая ей руки за спину и прижимая к столу. «Что вам от меня нужно?» «Мы просто наблюдали», — с ненавистью прохрипела эльфийка. «Нам запретили тебя трогать». «А яд в моем бокале — это значит личная инициатива». «Плохая девочка, очень плохая». Несколько раз звонко шлепнул ее, усиливая унижение и ненависть к себе. «Да и плевать, не всем же мне нравится». «Быстро говори правду. Нахера вы сюда приперлись и куда дели персонал?» «Босс, они и есть персонал». С легкой растерянностью вмешалась в допрос Фельги. «Мы всех проверили. Они работают здесь больше 5 лет». «Правда, новеньких не берут», — задумчиво произнесла Валанте. «Мы пытались устроить сюда агента». «Так вот, чья была та сучка. А я говорила, что нельзя ее отпускать». Сделав еще несколько бесполезных попыток вывернуться, Филанель извернулась и плюнула мне в лицо. И снова промахнулась. «Ты заморалась? Сейчас вытру». Я принялся медленно растирать ее слюну по еле прикрытым грудям. «И как таких эмоциональных только в агенты берут? Она ж себя вообще не контролирует. На вопрос отвечай, пока я к пыткам не перешел». «Это ты к нам приперся всем чертовым гаремом, и сейчас пожалеешь об этом!» — с мстительным удовольствием ответила девушка. Дверь подсобки в углу двора распахнулась, и оттуда выскочил с десяток светлых эльфов в прикольной сияющей броне, будто сложенных из многочисленных золотых листов. Резчик не поленился прорисовать на каждом прожилке, лепестки и прочую муру. Эх, такие бы старания, да в нормальную защиту. Вот кто в своем уме будет оставлять открытыми руки? Мы с Яй и Мика, не сговариваясь, вызвали молнии. Хоть на улице было светло, формально ночь уже началась, и моя ручная кицуна могла бить в полную силу. Ветвящиеся электрические разряды играючи проломили эльфийские барьеры и принялись гулять между потешно трясущихся тел, уронив на грешную землю весь десяток элитной гвардии ЭСБП. «И как только они туда влезли», — с удивлением произнес вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. «Торви, проверь». Я отправил туда гоблинку в качестве извинений. Да и приятно было видеть, как она подобралась и шагнула в тень, выскочив уже в подсобке. Вернулась девушка буквально через пару секунд, тяжело дыша. Применение способностей все еще давалось ей нелегко. Гребаные Рокфеллеры. «Там под землю уходит тоннель с винтовой лестницей. На двери маскирующие чары, я их развеяла». Против обыкновения она не убрала голову, когда я погладил ее по волосам, передавая похвалу. «Молодец». Дополнительный стимул никогда не помешает. Одной рукой, удерживая заломанные руки своей пленницы, другой потянул ее на себя, слегка придушив и вызвав приглушенные хрипы. «Кто скажет мне, что там находится и сколько охраны останется жив и относительно свободен? Остальные пойдут работать в мои бордели». Да, захватив Эльфтаун, я стал владельцем кучи публичных домов. И с учетом того, как ЭСБП поступали со своими сородичами, тоже Валанте до встречи со мной ждала подобная участь. Мне их было ни капли не жаль. Другие агенты с ужасом уставились на хрипящую Филанель и сбивчиво заговорили, постоянно перебивая друг друга. «Мы не знаем. Мы всегда работали только здесь или в других местах. Она не одна из нас. Мы ничего не знаем, господин». «Тогда вы бесполезны», — безжалостно припечатал я и обратился к Валанте. «Займись ими». «Как прикажете, хозяин». «Думаете, моя эльфийка сопереживала сородичам? Хрена с два!» Она ловко связала всех троих и повела цепочкой к ближайшему флайеру. Варра вызвала нам урочий спецназ, из тех, кто еще оставался трезвыми. Фельги и Торви организовали погрузку эльфийских гвардейцев в катафалк. Я и Мика, Бетрина и Алатиэль обступили меня с трех сторон, высматривая возможные угрозы. Одна Вика, как ни в чем не бывало, уплетала канапе с черной икрой и запивала их привезенным с собой вином. Хладнокровие поражает. «С утра ничего не ела», — виновато улыбнулась девушка. «Ты же не против?» «Нет, конечно. Она отравила только мое вино, не парься». Филанель упорно молчала. Пришлось придать ей немного стимула. Я принялся раздевать эльфийку прямо на столе, где она пыталась меня убить. «Последний шанс на признание». «Делай со мной что хочешь, урод!» — выплюнула ненавидящая меня девушка. «Знаете, несмотря на мою внешнюю браваду, было обидно. Не люблю, когда меня не любят красивые девушки. Если смотреть на нее со спины, очень даже ничего. Особенно задница. Само собой, я не собирался ее насиловать. Оставив на эльфийке только нижнее белье, я застегнул на ее запястье негатор и швырнул на землю. По щелчку пальцев из воздуха появилась четверка жидкометаллических гончих. Оскалив зубы, они медленно приближались к дрожащей от холода и страха Филанель. Как бы она ни храбрилась, но оставалась всего лишь девушкой. Лишившись способностей, все они одинаковые. «Ты тоже бесполезна. И поскольку пыталась меня убить, борделем не отделаешься. Не с такой внешностью». «Хорошо!» — закричала она, ощутив жаркое дыхание у себя в ногах. «Там находятся наш штаб и лаборатория. Охраны нет, только ученые. Мастер Синераэль и Фермиил, мой напарник». «Хорош напарник». Поморщившись, я отозвал псов. «Другие выходы из вашего убежища есть?» «В них не было нужды», — мстительно улыбнулась эльфийка. «Не любила своих соратников по оружию?» «Вероятно». Еще раз щелкнул пальцами. Филанель вся сжалась и открыла глаза только секунд через 10. Псы растворились без следа. «Вэл, займись ей тоже», — приказал я вернувшейся эльфийке. Немного подумав, спросил, «Этот шрам можно как-нибудь убрать?» «Если отрезать ей лицо и вырастить заново», — не задумываясь, ответила она. «Хороший маг жизни справится». Судя по лицу Филанель, ей совсем не хотелось проходить через столь радикальную процедуру. «Да и нафига? Что мне очередная эльфийка, пытавшаяся меня убить? Наверное, было ее жаль». В набитом красотками мире уродине должно приходиться очень несладко. Не хотел бы я жить в постоянном окружении ненависти и насмешек. Ладно, Авось потом на том свете зачтется, так что я еще раз щелкнул пальцами, наложив на нее регенерацию. Эффект превзошел все ожидания. Филанель закричала, прижав ладони к животу и свернувшись калачиком. «Проследи, чтобы у нее было достаточно еды. Как поправится, пусть отрабатывает там же, где ее сородичи». Приказал уже Вике и повернулся к Варре. Во дворике как раз приземлились набитые орками флайеры. «Мы готовы?» «Да, босс», — отсалютовала вооруженная ППшкой арчанка. «Ждем вашего приказа». «Выступайте». Я остался на месте и налил себе ароматный кофе. «Раз я темный властелин, пускай отдуваются слуги». Как бы ни был силен мастер Синераэль, он не справится с штурмовыми орками при поддержке семихвостой кицуны и мага теней. Варра, Яэ, Алатиэль и Торви отправились в подсобку, а мы с остальными принялись поедать десерты. Теперь официантами служили агенты Валанте. В общем-то, я оказался прав. Через полчасика очень довольная Варра за волосы притащила ко мне парочку эльфов, капитана Фермиила и целого полковника Синераэля. Вот интересно, зачем остроухим сопротивленцам копировать вполне человеческие звания? «Какие-то вы негостеприимные хозяева», — погрозил я пальцем молчавшим эльфам. «Я тут, значит, решил праздник себе устроить, а вы пытались меня отравить». «Господин Строганов, случилось страшное недоразумение. Мы решили, что вы обнаружили наше убежище». «Нет, я просто прилетел пожрать в первое попавшееся место», — честно ответил полковнику. «А вы взяли и напали». «И разве я представлялся?» Оба эльфа промолчали, обменявшись странными взглядами. «Они мне совсем не понравились». Я протянул руку в сторону, и не менее довольная Торви вложила в нее планшет. «Ты у них был приоритетом номер один», — озвучила содержимое скачанных записей гоблинка. «Постоянное внешнее наблюдение, много попыток внедрить к нам агента. Валанта молодец, все их пресекла». «Фотографию выбрали неудачную», — поморщился я. Фото в деле принадлежало прежнему Строганову, и он, будем честны, не впечатлял. «Нафига вы за мной следили?» «Вы очень быстро возвысились», — елейным тоном заявил Синераэль. «Мы не могли оставить вас без внимания. Я там еще секретную бумажную папку раскопала». Торви чуть не лопнула от удовольствия, передавая мне картонный корешок. Быстро ознакомившись с его содержимым, я посмотрел на Фермиила и провел пальцем по горлу. Алатиэль безжалостно рассекла его сотканным ножом, не дав сказать пленнику ни слова. «Здесь сказано особое внимание уделить слухам о том, что я темный властелин, и в случае подтверждения он должен меня немедленно уничтожить». «Да уж, Синераэль, мне казалось, ваша организация умнее». Залепил ему в ухо на попытку заговорить. «Хватит с меня пустой болтовни». «Этого в подвал, допросить и узнать все, что знает, потом в расход». «С удовольствием, повелитель». Алатиэль по какой-то причине обожала мучить светлых эльфов. «И я не против, если они из СБП». «Торви, Фельги, Вэл, выясните все про СБП. Отныне их организация на моих землях вне закона. Всех, кто не сдастся, безжалостно уничтожать». «Я могу помочь», — прохрипела лежавшая неподалеку Филанель. Регенерация недавно прекратила работать, и эльфийка сохраняла неподвижность, якобы потеряв сознание. «Я знаю адреса всех убежищ в Москве. Только дайте мне пожрать! Сейчас, пожалуйста!» «Посмотрим. Вара, займись ею. Если соврет, отрежь уши». Синераэль прохрипел что-то про грязных предателей и, получив по уху уже от арчанки, окончательно успокоился. Прежде чем их обоих увели, я успел отметить исчезновение шрама с прекрасного эльфийского личика. И статус у нее поменялся с ненависти на нейтральный. Посмотрим. Вдруг действительно не лжет. У меня совершенно пропало настроение праздновать. Допив кофе без всякого удовольствия, я обнял оставшихся Яэ, Мика и Вику и пошел с ними ко флайеру. Во время пребывания в новом мире я четко уяснил, что для поднятия настроения нет ничего лучше, чем ночь с горячей девушкой. Особенно, если их две. И стоило заметить, Вика с Кицуне всецело разделяли мое мнение.